Хорошо, Макса, Зик умчался выполнять задание. Хорош глава поселения, вместо того, чтобы перепоручить задачу, сам же побежал исполнять. Надо будет с ним обстоятельно поговорить, что руководить поселением, значит уметь расставить людей по нужным местам, а не бегать самому, словно тебе носки пидарили задницу. У меня тоже отсутствовал управленческий опыт, когда совершил посадку на землю. Правда, были знания, почерпнутые из книг, кинофильмов и реальной жизни. Оглянувшись, махнул Тиландеру, приглашая его на завтрак. Переход из плажа в Кипрус продлился сутки, не было подходящего ветра и большую часть пути шли на веслах. Нел захлопотала, накрывая на стол и прикрикивая на детей, путавшихся под ногами. Мия уволокла Алалихеп в спальню, 100% будет выпытывать, сколько раз и как мы занимались любовью. Пока ели, не стал утруждать американца беседой. Нел заварила чай из малиновых листьев, взятых с пляжа. Нужно будет перевести несколько кустов и посадить рядом с резиденцией. Герман, мне нужны твои матросы, чтобы рубили колья и длинные гибкие ветви. Будем строить частокол, предположил Тиландер, заглядывая в пустую пиалу. Нел, принеси нам еще чаю, крикнул жене, вышедшей к остальным кумушкам посплетничать. Тоже, небось, интересно, что и как было с Алалихеп на корабле. А то и похвастаться нечем, большую часть пути ее тошнило, и я просто давал ей выспаться. Нет, не частокол, я принял из рук жены пиалу с чаем, мы будем делать из него дома, хватит нам жить как дикарям, в вигвамах, накрытых шкурами, с вонью от костров и ограниченным пространством. Вон Дани склад с пшеницей был построен из плетеных ветвей и снаружи обмазан глиной. И несмотря на жару, внутри было комфортно и даже слегка прохладно. Только я хочу и внутри намазывать глину, делая ровные стены. А если сможем найти известь, то даже получим саманные дома по типу тех, что строили даже в ваше время. Думаю, пора тебе, Герман, перевозить свою семью в Кипрус и селить их в нормальном доме. Американец задумался. В его глазах мелькнул огонек. «Сэр, а ведь у нас есть солома, и мы можем делать даже саманные кирпичи. Можем и будем. Но начать можно с плетенок, обмазанных глиной. А саманные дома пусть останутся привилегией немногих. Само собой, что и ты, и Уильям должны получить саманные дома. Сделаем плетенки». Потом отправимся в плаж, чтобы забрать еще людей для переселения. Кипрус станет нашей столицей, а плаж останется промышленным центром, так как руда, уголь и все остальное там имеется. Со временем я смогу сделать двухмачтовую шхуну, и дорога при попутном ветре будет занимать всего половину суток, воодушевился Тиландер, представляя себя на борту красавицы шхуны. Несомненно, но вначале закроем тему с Зикуром, если он не последует к нам гости в ближайшие 3-4 месяца, через полгода нанесем ему визит и приберем к рукам и Ондон, и все его окрестности. Одна очередь из пулемета, и все их войско побежит, американец явно находился в воинственном расположении духа. Конечно, но патроны следует экономить. Использование огнестрельного оружия оправдано только в крайнем случае, охладил я пыл потомка фронтиров, привыкших стрелять не спрашивая фамилии. Около часа сидели, обсуждая насущные проблемы, где большая часть речи американца была посвящена будущей яхте. Трудно будет отвлечь от этой темы, если он уже загорелся идеей. Тиландер ушел, пообещав с утра отправить часть матросов рубить колья и ветви для плетения. Длину кольев определили в 3 метра, чтобы после вбивания в землю над головой оставалось свободное пространство. Хижины-вигвамы хороши своей простотой. Рубишь колья, сводишь верхушку в единую часть и накрываешь шкурами. Но пространства внутри недостаточно, стоять можно не пригибаясь только в центре. В домах, что планировал построить сейчас, можно даже сделать перегородку, чтобы отделить зону сна от зоны приема пищи. Интим на глазах детей пора прекращать, хороший из меня церковник получился бы, попади я в средневековье. Или сразу сожгли бы на костре, или смог бы создать свой собственный орден. Орден космонавтьеров, чем плохо название. Звучит не хуже тамплиеров или госпитальеров. Мия плотоядно смотрела на меня весь вечер, даже Нел, усмехнувшись, ушла пораньше с детьми на свою половину. А Лалихеп снова не здоровилась, вздохнув и проклиная неистовую жажду ненасытность Мии, пошел в ее спальню, откуда уже несколько раз доносилось ворчание заждавшейся самки. Утром всей семьей собрались за столом, все 3 жены и 5 детей. Осматривая свою многочисленную семью, поймал себя на мысли, что останя я на старой земле, вряд ли бы завел больше 1 ребенка, но женщины в каменном веке не заморачивались такими вопросами, есть ребенок, значит так пожелал главный дух, Ра или сама природа. Миха и Мал одновременно протянули руки к последнему куску мяса и завязалась драка. Никто не хотел уступать. Глазами и горели огнем, она открыто подначивала Мала, чтобы парень выиграл. Нел молчала. Я запретил вмешиваться, мне хотелось посмотреть, кто выйдет победителем. Дети катались по полу, мутузя друг друга, но сдаваться никто не собирался. Разницу в возрасте на год Мал компенсировал ростом и весом, превосходя старшего брата. Когда из разбитых носов закапал кровь, Нел встревоженно вскочила с места, собираясь разнять дерущихся. «Сядь на место», — ледяным голосом приказал старшей жене. Даже Мия немного сникла после такого тона, а Алалихеп и Нел испуганно сижились. Драчуны меж тем выдохлись, тяжело дыша они стояли друг напротив друга, но нападать никто не спешил. «Миха, Мал, подойдите сюда», — позвал сыновей. Оба приблизились, уверенные, что приму их сторону. Сильная оплеуха откинула Мала назад. «Это тебе за то, что поднял руку на старшего брата». Миха попытался улыбнуться сквозь разбитую губу, когда его настигла оплеуха, не менее сильная. «А тебе, за то, что не смог побить младшего. Но если я еще раз увижу, что мои сыновья дерутся между собой, я убью обоих». Тон, которым я сказал эти слова, обманул даже моих жен. Нел охнула и осела прямо на пол, в глазах Мии засверкал огонь. «Мия, вперев тяжелый взгляд в рыжую бестию, ты что-то не поняла. Ты хочешь возразить мне?» Глаза рыжеволосой погасли, в них заметался испуг. «Нет, Макса, это твои дети, ты можешь поступить, как хочешь. Мия, еще раз мне покажется, что ты хочешь возразить мне», я не докончил фразы, оставляя место для женской фантазии. Иногда невысказанная угроза пугает куда сильнее, чем самые страшные кары. Выйдя из-за стола, неспешно покинул дом, чувствуя взгляды на своей спине. Видел бы меня мой отец, при воспоминании защемило в груди. Отец был суровым человеком, не признававшим гендерного равноправия. Меня после отказа пойти на военную службу он считал слабаком и постоянно попрекал, что суждено мне стать подкаблучником. Сейчас бы он гордился мной. показательная суровость в отношении детей и жен должна была показать Алла-Лихеп, что будь она даже царицей Савской, в этом доме есть всего один хозяин. И неважно, будет она сидеть в священной ложе Андона или делить ложе в моей резиденции, ее дело – выполнять мои указания и быть послушной. К моему поручению Тиландер отнесся со всей серьезностью, из лесной чащи показалась первая партия лесорубов с огромными охапками ветвей. Еще трое несли колья, отставая от первой группы на пару десятков метров. Такими темпами они весь молодняк вырубят, нужно указать, чтобы вырубку производили в разных местах. Тиландера среди них нет, вероятно, остался в лесу, руководя работами. Зик нашел меня после сытного обеда, чечевичный суп сегодня получился особенно вкусным. А пшеничные лепешки, просто сама нежность, 40 кг муки, это все, что я позволил себе смолоть из пшеницы, остальное оставил для жителей плажа, объяснив Хаду, что это не сот, ячмень, но очень похоже, и пшеницу, лучше сажать подальше от сота. А монахийское название пшеницы оказалось удобным и звучным, решил оставить его для простоты запоминания. После наслаждения лепешками вспомнил, что есть задача поважнее строительства плетеных домов. Осень готовилась сдать позиции зиме, и следует поторопиться, чтобы успеть посеять озимую пшеницу. Макса, мы нашли тоб, глина, парень светился от радости, но следующие 5 минут слушал, пунцовый от стыда. Не щадя его самолюбие, жестко прошелся по его лидерским качествам, объясняя, что глава городка должен делать. Если Зиг буквально воспримет мои слова, то из него получится пиночет каменного века. Этого лидера обвиняли в массовых казнях и диктатуре, но он вытащил страну из грязи и создал конкурентоспособную экономику и вооруженные силы. Зиг, срочно надо вспахать поле и посадить пшеницу. Это важнее, чем все остальное, и за работу нужно приняться прямо сейчас. С домами мы продолжим позже, а пока Тиландер занимается заготовкой материала. В той стороне, я махнул рукой на север, есть ровная земля в 2 часах ходьбы. Отправь туда людей, и пусть начнут готовить поле, нужен участок примерно в 4 полета стрелы в длину и около 2 полетов в ширину. Хорошо, Макса, мне пойти с ними, чтобы выбрать место. Нет, ты занимайся своими делами, я пойду сам, хочу немного прогуляться. Пусть люди возьмут с собой шкуры и еду, чтобы остаться там на ночь. Когда соберутся, позови меня. Макса, по твоему указанию мы недалеко отсюда посадили сот. Может, потом сот тоже сажать там. Зиг схватывал на лету, действительно незачем посевам находиться рядом с домашними животными. Хорошо, иди, Зиг, весной подготовим 2-е поле для сота. Людей новоявленный мэр собрал быстро, уже через 30 минут перед резиденцией топтался с 10 человек, среди которых мелькали знакомые по сельскохозяйственным работам в плаже лица. Несколько человек захватили с собой топоры и веревки, остальные несли шкуры и еду. Поспешный сев пшеницы придется провести по примитивной технологии, разрыхляя почву самодельной бараной. Сохи с собой нет, а захватить ее с плажа никто не додумался.